Возвращаюсь в машину. Небрежно падаю на сиденье и несколько раз с силой засаживаю ладонями по рулю, вымещая неконтролируемую злость. Как смог не сорваться там, в этом жутком месте, сам не понимаю. Когда уводили Вику как какую-то преступницу, я был на грани, очень близок к опасной черте. Но холодный разум все-таки взял верх над пылающим сердцем, и получилось сдержать своих демонов. Изнутри до сих пор колотит от бессильной ярости, от собственной беспомощности, от осознания, что это все вообще не мое дело, но оставаться равнодушным не получается. Резко откидываюсь на спинку и прикрываю глаза. Стараюсь выровнять частое дыхание и снизить градус накала эмоций. Давно меня так не бомбило. Давно ничто не задевало за живое. Я был уверен, что живого-то во мне не осталось. Все умерло после предательства любимой женщины. Оказалось напрасно. Эмоции рвут на куски. Хочется быть раненым зверем и крушить все, что попадается под руку. Вика отказалась от меня 6 лет назад, поставив точку в наших отношениях. Предала, раздавила меня. А теперь, когда я с таким трудом соскреб себя с асфальта и научился жить без нее, просит о помощи? «Ванечка, помоги мне, я ничего не делала». Всплывает в сознании и едва не сносит волной адреналина. Распахиваю глаза и сжимаю кулаки, вновь начиная заводиться. Одна фраза и невинный взгляд, и я уже готов глотки рвать за нее. Самое стрёмное, что я даже не раздумываю, как поступить. Не мучаюсь выбором перед принятием решения. Все решила еще вчера, когда увидел глаза дочери. Точно такие же, как и у ее матери. Непередаваемое ощущение. Но сейчас я смог его уловить. Словно долго плутал в темном душном подземелье и, наконец, выбрался на белый свет. Глоток свежего воздуха вскружил голову, опьянил и наполнил до краев энергией. Какого хрена? Я не хочу все это чувствовать. Не хочу становиться зависимым и ждать удара в спину. Головой все понимаю, но ожившее сердце диктует свои правила. По-хорошему, надо решать вопрос жестко. Доказывать отцовство через суд и лишать Вику родительских прав. Но отчего-то рука сама тянется к телефону. И я уже знаю, кому позвоню. Живя в разных городах, мы с братьями видимся нечасто. Но если нужна помощь, всегда на связи. Быстро нахожу номер старшего и подношу телефон к уху. Монотонные гудки действуют на нервы, но терпеливо жду. Паша бывает сильно занят, как, в общем-то, и я. Все понимаю, но бешусь от ожидания. «Да, брат, привет!» – раздается в динамике голос брата. «Наконец-то!» Облегченно выдыхаю и тру переносицу пальцами. Без него решить эту проблему было бы гораздо сложнее и дольше. «Судя по всему, вопрос срочный», – хмыкает Павел. «Более чем». «Излагай. Мне нужен адвокат по уголовке. Лучший. Сразу перехожу к делу, чтобы не нарезать круги вокруг да около. Сейчас нет времени на простой треп. Только не говори, что встрял». В его голосе появляется напряжение. «Не я, но очень нужен. Номер скину СМС. Договоришься сам, я предупрежу». Брат предпочитает не задавать вопросов, на которые я пока не готов отвечать. И я очень благодарен ему за это. И за помощь тоже. «Спасибо. На Новый год приедешь?» Интуитивно чувствую, как его губы расплываются в улыбке. И невольно улыбаюсь сам. Против лома нет приема. Но я пока не могу вырваться из города. У меня практически Армагеддон. «Пока не знаю». «Давай подтягивайся, давно не виделись». Павел продолжает настаивать. «Я, можно сказать, только из-за тебя поменял планы. И мелкий тоже обещал явиться в родное гнездо». «Да брось», — фыркую я, едва сдерживаю смех. «Небось, по работе надо». «Ну, не без этого». «Вот-вот. Ладно, я постараюсь». «Все, до связи».